Глава шестая. Разгром. «Ваше Величество, к вам курьер с личным посланием», — отвесив учтивый и четко выверенный поклон, произнес адъютант. Карл предпочитал бивачную жизнь, был достаточно непритязателен в бытовом отношении, одевался в поношенную форму и питался из солдатского котла. А еще терпеть не мог, когда перед ним лебезили. Тем более, если это делал человек в форме. Любой солдат должен был вести себя с достоинством. Для того, чтобы выказать свое уважение и любовь, совсем не обязательно лизать зад. И за это короля в армии любили еще больше. «А где это послание, Асфальд?» – спросил король, откладывая в сторону документ, который только что изучал. «Прошу прощения, Ваше Величество, но он настаивает на том, что должен вручить его лично вам в руки», – вытянувшись в струнку, четко доложил капитан. «Даже так? И что заставило вас пойти у него на поводу?» — склонил голову на бок король. «Только то, что он прибыл от господина Лотты Йоханссона и в подтверждении этого представил вот этот перстень». Карл принял печатку и посмотрел на изображение. Ничего особенного. Просто гора с двойной вершиной, между которыми встает солнце с исходящими от него лучами. Никакого символизма или генеалогического смысла. Занятная вещица и не более. Разве что ее близнец хранился в вещах короля. Пригласи его. Слушаюсь, Ваше Величество. Посланец оказался ничем не примечательным мужчиной средних лет, одетым на дворянский манер, каковых тысячи. Самая обычная серая личность. Мимо такого пройдешь и не заметишь. Ну и по виду он никак не тянул на важного посланца. А в том, что он является именно таковым, никаких сомнений. «Ваше Величество, я прошу простить мне мою дерзость. Я только выполняю приказ», — с поклоном протягивая запечатанное послание, произнес курьер. «Я не сержусь. Напротив, твое рвение и настойчивость заслуживают похвалы», — принимая письмо, успокоил его король и уточнил. «Ты должен дождаться ответа?» «Мне приказано только передать послание, но если Ваше Величество решит отправить со мной ответ, я с радостью выполню это поручение». «Вот, возьми, это твое кольцо. А насчет ответа тебя уведомит мой адъютант». «Как прикажете, Ваше Величество?» Курьер вновь отвесил поклон и попятился на выход. Нужно быть полным кретином, чтобы не понять, что аудиенция закончена. Провинциал никогда не дал бы поручения недалекой личности. В свою очередь капитан Ларсон бросил взгляд на Карла и также направился на выход. Он прекрасно понял, что король хочет ознакомиться с письмом в одиночестве. А как же иначе? Король лично предупреждал о господине с весьма распространенной фамилией. И когда появляется его посланник, его сразу же принимают. 2+2=4 и никак иначе. Оставшись один, Карл покрутил послание в руках. Подбросил на ладони, словно взвешивая. Кстати, весьма увесистый пакет. Наконец вооружился лежавшим на столе кинжалом и быстро срезал печати. Он не признавал всех этих изысков с черепаховыми или костяными ножами. Дамская безделица. Мужчине пристало пользоваться настоящим оружием. Отложив кинжал, Карл углубился в чтение письма. Вот только письма ли? Сведения, содержащиеся в нем, повергли его в ступор. Как таковой конкретики там не было, но зато имелись адреса именно тех, у кого этими самыми сведениями можно было разжиться. Разумеется, если полученные сведения заинтересуют его величество. О, они его очень интересовали. «Асфальд». «Да, ваше величество». Адъютант, ожидавший вызова, тут же появился перед королем. «Вызови мне Реншельда». «Слушаюсь». Пока ожидал генерала из своего наставника, решил заняться текущими делами. Безусловно, вести полки в атаку значительно приятнее, но, к сожалению, чистого и незамутненного ничем иным военного искусства не бывает в принципе. Армия не может существовать без строгого учета. Возложить целиком всю бюрократию и финансы на чужие плечи все равно, что лично позволить разворовывать казну. Война же требовала огромных затрат и, как ни странно, тем больших, чем дольше войска находились в бездействии. Пока армия на чужой территории, как минимум вопрос с фуражом решался без дополнительных вложений. Команды фуражиров вполне справляются со снабжением, реквизируя все необходимое у местного населения. «Ваше Величество, вы хотели меня видеть?» Войдя в рабочий кабинет короля, поклонился генерал Рейншильд. «Да, Густав. Как обстоят дела с набором наемных полков?» Тут же спросил король. Примечание. Шведская армия комплектовалась по двум основным принципам. Первый – поземельная воинская повинность. Определенное количество дворов были обязаны содержать одного солдата, оружие и экипировка за счет казны. В случае войны вместо ушедшего солдата ему выставляли замену, а выбывшего из строя сменял следующий. В случае необходимости собирались полки второй, третьей и так далее очереди. Кроме того, были полки с вербованными солдатами, то есть наемники. Туда сгребали всех подряд, нередко силой. Жалование выплачивала казна. Порой состоятельные дворяне могли выкупить право командования подразделением. В этом случае они брали на себя половину трат по содержанию войска и сами же производили вербовку. Эти войска не отличались стойкостью, среди них были часто дезертирства, хотя нередко они состояли из опытных ветеранов. Согласно последним данным, набор произведен уже более чем на 2/3. Я смогу представить более точные сведения в течение часа. Думаю, через месяц мы полностью закроем этот вопрос. Уверенно закончил генерал. Долго, Густав, это слишком долго. Разошли приказы, чтобы ускорили процесс. Этих увольней ведь нужно будет еще хоть чему-нибудь научить. Могу я поинтересоваться, чем вызвана такая поспешность? Само собой можешь. Наш боярин Карпов собирает конвой, чтобы сопроводить псковских купцов в порты Австрии и Священной Римской империи. Я узнал об этом буквально только что. Значит, выйти за пределы Балтийского моря он не рискует. Он не настолько глуп, чтобы не понимать. Через датские проливы ему не пройти. То есть вы хотите ускорить процесс, Ваше Величество. Но позвольте заметить, что изначальный план предусматривал блокаду и ослабление Пскова. Именно по этой причине мы пошли на переговоры с этим безмозглым бабником и силачом. Что изменилось? Примечание. Август Сильный был завзятым ловеласом. Прозвище же свое получил за невероятную физическую силу. Появились кое-какие обстоятельства, мой дорогой Густав. Ваше Величество, вы считаете меня своим советником, но я не могу дать вам дельный совет, если не знаю всего. Конечно, если вы полагаете, что я обладаю всей необходимой мне информацией, то... «Успокойтесь, Густав, роль обиженной девицы вам не к лицу», — с явной досадой перебил генерала король. Картина выглядела довольно комично. Куда больше подобало бы обратное поведение, но у королей особое положение, а потому 19-летний юнец вполне позволял себе вольность в общении с 50-летним зрелым и умудренным жизнью мужчиной. Рейншильду оставалось только вытянуться и ждать дальнейших распоряжений. Простите, Густав. Все же поняв, что слегка перегнул палку по отношению к своему соратнику и наставнику, произнес Карл. Словом, я уже давно нахожусь в переписке с иезуитским провинциалом, и он время от времени снабжает меня информацией. Вы верите иезуитам? Не во всем. Далеко не во всем. Но в том, что касается Карпова, он серьезно насолил ордену, а потому они и впрямь намерены от него избавиться. Рассчитывать на Августа и шляхтичей его преосвященство не может по известным тебе причинам. Тайные посланники не смогли управиться, вот и решили братья посчитаться с боярином моими усилиями. Ха, и в этом наши интересы совпадают. Во всем остальном я скорее отрублю себе правую руку, чем поверю иезуитам. И будете совершенно правы, Ваше Величество. Я знаю, дорогой Густав, а теперь послушай, что мне стало известно. Рассказ занял не слишком много времени. Карлу не были ведомы все детали, только общие сведения, потому и план, возникший у него в голове, также не отличался подробностью. Но в целом, если не подведут частности, должно получиться очень неплохо. Задумано отлично, Ваше Величество. Вот только я совсем не уверен, что Карпов бросится с нами воевать. Еще как бросится! Я только что написал указ о создании в Дерпте озерной военной флотилии. Мы распространим слухи о том, что она будет строиться специально для предстоящей кампании против Пскова. Этот боярин не станет ждать, пока беда придет к нему в дом. Он сам станет атаковать. Примечание. В реальной истории указ о создании Дерпской и Ладожской флотилий был подписан в марте, а уже в конце июля впервые военные суда вышли в Чудское озеро для взятия призовых судов в разведке и разорения берегов Чудского и Псковского озер. Тогда это было обусловлено водопадом на Нарве и отсутствием доступа судам к Балтике. В описываемой реальности есть канал, но доступа у шведов также нет. А если решит запросить помощь у Николая? Во-первых, русское царство вновь увязло в войне с Турцией, что нам только на руку. Вы хотели сказать, вами же все и устроено, решил немного подольститься старый генерал. Но это было не так уж и трудно, с самодовольной улыбкой принял похвалу король. Только боюсь, что Николай скорее решит воевать на два фронта, чем оставить сестру без поддержки, проявил объективность Рейншильд. А вот тут, дорогой Густав, получается, во-вторых, пока послание доберется до Николая, пока он примет решение и двинет в нашу сторону полки, и пока будет пробиваться через Великие Луки, мы покончим с Псковом. Но ничего невозможного. Практически одновременный удар по двум направлениям. Я отвожу на захват Псковской земли не более пары месяцев. Николай ничего не успеет предпринять. Устранив же проблему в виде Пскова у себя за спиной, мы можем смело встать против русского царя. Нам ли с нашей армией опасаться этих варваров? Но это его не остановит. И потом Речь Посполитая, союзник Московии, а Август зол на вас за свое поражение. Сомнительно, чтобы силач пошел против нас. Воевода Острожский со своим рокошем стоит у него поперек глотки, и пока он не решит эту проблему, о войне с нами не может быть и речи. Ваши доводы звучат более чем убедительно. Остается только понять, как можно раззадорить Карпова и заставить действовать его решительно. Карпов не гений, дорогой Густав. Он поступит так, как мы и ожидаем, хотя бы потому, что уверен в своих силах. И он имеет все основания так полагать, Ваше Величество. Верно, но он понятия не имеет, что мы ему приготовили, со зловещей улыбкой произнес король. Завывание ветра, хлопки парусов, скрип такелажа и гребных колес. Они сейчас вяло вращаются под напором воды, струящейся вдоль бортов. Машина застоплена, котлы на подогреве, так, чтобы на разведение паров потребовалось не больше часа. Все же Балтийское море с некоторых пор стало для псковичей враждебным, поэтому лучше бы держаться на стороже. А с имеющейся скоростью хода у современных судов этого времени достаточно, чтобы изготовиться задействовать машину. Но даже при том, что машина стоит, а колеса, поворачиваясь на осях, оказывают слабое, но сопротивление движению, ход у ласточки на зависть. Чтобы держаться в ордере, достаточно было поднять 2/3 парусов, но это при том, что поморские ладьи при попутном ветре движутся весьма споро. Не смотри, что торговцы. Угнаться за ними по силам далеко не всякому кораблю. Правда, при этом на тяжелых купцах качка куда меньше, чем на сопровождающих их бригантинах. Ну, да тут уж ничего не поделаешь. Впрочем, людей, связавших свою жизнь с морем, этим не удивить. Им скорее уж земная твердь в диковинку. Невзирая на обострившиеся отношения со Швецией, Псковская военная флотилия регулярно совершала выходы в море. Ходили как отдельными отрядами, так и в полном составе. Купцам, конечно, было не сладко, но боевые корабли хозяева Балтики не задевали. Мало того, в их присутствии не замечали и купцов. Но в этом году Карпов приказал повременить с морскими прогулками, дабы лишний раз не дразнить шведа. «Ха-ха, вот уж что зря, то зря. Шведский флот весьма знатно горит, проверено». При воспоминании об этом атаман Демин невольно ухмыльнулся, оглаживая усы и бороду. «Да, покуражились они 2 года назад. Причем дело вовсе не ограничилось уничтожением того конвоя с десантом. Вовсе нет. Казак никогда не упустит возможность поживиться, коль скоро ему предоставляется такая возможность». Поэтому помимо захваченных судов на их счету и сожженные военные корабли Карла. а нечего считать себя хозяевами Балтики. Пусть море это и студеное, тем не менее казакам здесь вполне уютно. В прошлом году в строй ввели еще 6 бригантин. Причем 3 из них также имели паровую машину и вооружены подобно ласточке. 7 новомодных карповских пушек – весьма серьезный аргумент. Правда, как бы они ни были хороши, без надлежащего учения пользовать их не получится. Вот и пришлось подышать гарью, поскрипеть порохом на зубах, да посидеть на занятиях, где в головы канониров вдалбливали нужные знания. Словом, веселого мало. Головы пухли от наук, уши глохли от рявканья пушек, но оно того стоило. Была мысль у Демина отправиться на промысел в Вест-Индию. Уж больно много интересного он слышал о тех местах. Об испанских галеонах, доверху нагруженных золотом, о пиратской вольнице. Царь Николай завел в Керчи порядки сродни тем, что существует в Порт-Рояле на Ямайке. А раз так, то атаману туда прямая дорога, потому как была уверенность, что ему там понравится. Вообще-то отправиться в Вест-Индию он мог в любой момент, причем прикупив корабль, выстроенный не из сырого леса, а из хорошего, просушенного. Деньги на это были. При должном уходе такой корабль способен прослужить не один десяток лет. Конечно, он будет не уже привычной русской постройки, а иноземной. Но то ведь не беда. Попривыкнут к иным обводам и парусному вооружению, хотя там отличий-то особых и нет. Вот что действительно не будет, так это паровой машины. Иван Архипович за пленение короля выплатил знатную награду, не поскупился, а в продаже паровой бригантины отказал. Правда, не окончательно. Если Демин согласится прослужить в Псковской флотилии 5 лет, то по прошествии этого срока он может выкупить такое же судно и с тем же вооружением. И выстроено оно будет не просто на русский манер, но еще и из сухого леса. Материал заготавливается уже 3-й год, а посему обещание вовсе не пустое. Карпов, своему слову, хозяин. Жалование морякам положили изрядное. Настолько, что с началом войны с турками ни у кого из казаков не возникло желания все бросить и отправиться веселиться на просторах Русского моря. Ну кого там грабить? Прибрежные поселения и купцов уже успели изрядно ощипать, а в последнее время казачки так и вовсе как с цепи сорвались, нечего там ловить. Опять же раз на раз не приходится. То ты сыт и доволен, а то ходишь с подведенным брюхом, как голодный волк. Здесь же стабильность. Да. Нет, оно, конечно, уверенность в завтрашнем дне дорогого стоит, но... 3 года. Осталось только 3 года, и он отправится пощупать испанские галеоны. Уж больно заманчиво звучат рассказы о тамошних богатствах, а тут еще и неуемный характер. «Слева по борту, 160 градусов, большая эскадра кораблей!» Вдруг послышался крик наблюдателя на Марсе. «Что за корабли?» Вооружившись рупором, спросил Демин. «Галеры, много галер!» «Сколько много? Не сотни же их!» «Так может и сотня!» Растерянно ответил молодой казак. «Как идут?» «Нам на пересечку, на веслах, с заваленными мачтами!» «Сигнальщик!» «Я здесь, атаман!» Тут же вывернулся молодой парнишка. «Передай приказ по флотилии. Всем кораблям подтянуться к флагману, разводить пары. Слушаюсь!» Лихо козырнув, парнишка ящеркой скользнул по вантам на марсовую площадку. Помимо наблюдательного поста, там же находился сигнальный фонарь. По сути, обычная корбитка, разве что куда более внушительных размеров с зеркальным отражателем и шторками. Но использовать ее по назначению мог далеко не каждый, только специально обученные люди. Карпов буквально повернут на секретности, всюду-то у него тайны. Пока флотилия собиралась в кулак, котлы успели набрать пар. Теперь, перекрывая вой ветра, над палубой разносится заунывный свист из предохранительного клапана котла. Неприятный звук. Похоронный какой-то. Игнат никогда не отличался набожностью, что неудивительно при его-то разбойничьей натуре. Но тут его проняло, и он невольно перекрестился. Поймал себя на этом и тут же обругал за излишнюю мнительность. Подумаешь, свист. Плевать, сколько там галер. Не посмеют, кишка у них тонка. На слабо проверяют, хотят поворотить вспять, чтобы лишить Псков торговли. Ну что ж, Пускай попробуют. Коли они жгли почем зря большие парусные корабли, то эти-то скорлупки ими вовсе на один зуб. Бился он уже с галерами, пусть и турецкими, ничего особенного. Конечно, они будут поменьше шведских, и борта у них пониже, но оно и к лучшему. В высоко сидящее судно попасть из пушки проще. Им ведь не на абордаж шведа брать, а жечь и крушить. Ну, если случится, ясное дело. «Петр!» — окликнул атаман. «Я, Игнат Борисович», — тут же отозвался старший канонир «Ласточки». «Что ты, швед, обнаглел? А ну-ка, положи болванку перед головной галерой!» Шведский адмирал и впрямь вел себя дерзко, продолжая вести галеры на пересечку русскому каравану. А потому надо им намекнуть, что пора бы и честь знать, довести себя попристойней. И пускай расстояние еще добрых полторы версты, это ни о чем не говорит. Ход они набрали изрядный, вот так глазом моргнуть не успеешь, как уже подойдут вплотную. «Эй, сигнальщик!» «Да, атаман! Лечь на обратный курс и возвращаться в Нарву! Слушаюсь!» Пусть и есть сомнения по поводу отданного приказа, но паренек ответил без заминки. Вот и ладно. Потому как что бы там атаман ни думал, а подстраховаться не помешает. В крайнем случае всегда можно будет опять развернуться. Ну, потеряют денек, невелика беда. А вот если вдруг случится драка, тогда у купцов хотя бы будет шанс спастись. Рявкнуло орудие, отправляя к цели шуршащий снаряд. Ну как к цели? Пока что только в качестве предупреждения. И тут главное случайно не попасть. Черт, ну не настолько же. Петр перехлест тебя в колено. Я что сказал? Перед головной галерой, а ты запулил не пойми куда. Прости, Игнат Борисович. Качка клятая. Прицел точный никак не взять. Качка, передразнил канонира атаман. А что будешь делать, если завертится? «Так топить буду, атаман, что же еще-то?» Искренне недоумевая, ответил пушкарь. «Ты попади вначале, умник!» Сказал, а у самого мысли одна другой гаже. «Уходить нужно, непременно уходить, потому как строю солдат не выстоять против обезумевшего от крови стада. Сметут и затопчут. Если же запустить машину, то оторваться вполне возможно. Вот только...» Он слово казака дал боярину, а на Дону клятвами бросаться не принято. Есть иуды, куда же без них, но он не из таковских. «Сигнальщик!» — позвал он, задрав вверх рупор. «Да, атаман! Передай по флотилии, парусному отряду выходить на пересечку шведам, паровому увеличить ход и держаться у меня в кильватере. Слушаюсь, атаман!» С дюжим, приблизившись к Демину, тихо спросил помощник. Когда-то Агап командовал одной из бригантин и в прямом бою был заместителем командира отряда, то есть атамана Демина. Вот только сместил его боярин. Да оно и понятно. Агап не скрывает того, что как подойдет срок, так и уйдет со своим атаманом щупать Вест-Индию. Карпову же нужны свои моряки. Вот вернулся казак на одну палубу со своим атаманом. «Сомнительно, но и выбора у нас нет, дружище». Мы тех купцов клялись оберегать, живота не жалеючи. Нет на этом свете человека, что мог бы назвать меня брехлом, и не будет. Тогда меняй решение, атаман. О чем ты? Вели одному паровику отворачивать и идти с конвоем. Если шведы отправят часть галер, чтобы взять купцов на абордаж, он их прикроет. Один прикроет два десятка больших ладей? Но ты же с десятком собираешься напасть на целую орду. «На армаду!» – непроизвольно поправил помощника Игнат. «Да какая разница?» «Сигнальщик, приказ на Баклана – защищать купеческий караван! Слушаюсь!» «Ну, и чем ты опять недоволен?» – окинув взглядом помощника, поинтересовался атаман. «Квашнин, он ведь из лучших капитанов, с нами в прошлой баталии был, и в Русском море турку житья не давал, и команда у него самая выученная, и пушкари не чета даже нашему Петру». То он и сам признает. «Знаю, Агап, но коли делать, как ты предлагаешь, то именно ему такое и поручать. Кто еще, как не он, в одиночку сумеет прикрыть купцов? А если удастся вывернуться, то кто, как не он, преподаст науку другим, что потом за нас посчитаются? Не все же лучшим быть впереди, порой неплохо их и поберечь малость. Готовь корабль к бою. Слушаюсь, капитан». Что они делают?» Рассматривая в подзорную трубу псковские корабли, возмутился адмирал Корнелиус Анкаршерна. Этот 46-летний мужчина не считался лучшим из адмиралов шведской короны, но, несомненно, принадлежал к их числу. Ну и немаловажно то обстоятельство, что он был близок к Карлу. Это он командовал эскадрой во время знаменитого десанта молодого короля на Зеландию. Ему же было доверено вести эскадру, перебросившую шведскую армию на земли Новгорода. Когда встал вопрос о том, чтобы уничтожить псковскую эскадру, то король тут же обратил свой взор на адмирала Анкаршерну. Под его руководством в Шхерах началось строительство галерной флотилии. Карл справедливо рассудил, что кораблям, независящим от капризов ветра, должны противостоять такие же независимые суда. К сожалению, у Швеции нет братьев Карповых, изобретших эту самую паровую машину. Она оказалась в разы компактнее уже существующих моделей, причем настолько, что ее удалось установить на небольшое судно. Поэтому у короля попросту не было альтернативы галерам. Примечание. На тот момент уже применялись прообразы паровых машин, пароатмосферные машины. Их использовали для откачки воды на угольных шахтах в Англии и корабельных доках. Попытки установить столь громоздкую конструкцию на суда успеха не имели. Правда, этих небольших и слабо вооруженных грибных судов понадобилось неприлично много, но и строились они быстро. Особенно если использовать опыт древних римлян, прибегнувших к стандартизации деталей и частей корабля и таким образом отстроивших огромный флот. Корнелиусу уже нужно было всего 8 десятков галер, и он с этим справился. Но пришлось постараться, чтобы сохранить это в тайне. А вот теперь он встал на след своей добычи. Ради этого он сошел с палубы гордого красавца фрегата и оказался на помосте галеры. Хотя, признаться, только заняв это место, он понял, что у галерного, или как назвал его Карл, армейского флота, есть будущее. И пусть он не годится для открытого моря, в прибрежных водах и шхерах он по-настоящему незаменим. Ну или вот в противостоянии с этими паровыми бригантинами псковичей. Примечание. Армейский флот, или изначально шхерный, существовал в реальности. В шведском флоте до войны с Россией и во время ее использовались галеры, но в малом количестве. После заключения нештатского мира для действий в прибрежных водах и шхерах была создана эскадра галер с базированием в Стокгольме. Однако война с Россией же 1741-43 годов показала, что численность этого соединения незначительна. Поэтому было принято решение о постройке целого флота с армейским подчинением. Официально существовал в период с 1756 по 1823 года. Здесь я приписываю это Карлу XII. Хотя ему не нравится то, что они вытворяют. Нет, это вовсе не относится к их наглому выпаду с предупредительным выстрелом. За него они еще поплатятся. Но вот то, что псковский начальник решил разделить караван на три части, уже ни в какие ворота. Причем если купцы с одной паровой бригантиной легли на обратный курс, то два отряда из трех паровых бригантин и шести парусных, похоже, пытаются охватить его флотилию. Они это серьезно? То есть они решили атаковать? Не сказать, что это противоречит планам самого Корнелиуса. Куда хуже было то, если бы они решили сбежать. Какое-то время он, конечно же, сможет потягаться с ними в скорости, а вот только недолго. В отличие от машин, силы гребцов не бесконечны, пусть их и не жалко совершенно. Новгородские каторжане, коих сегодня на шведском флоте более чем достаточно. Но не всех же бунтовщиков казнить, если можно извлечь из них выгоду. Слово в подтверждение этой мысли раздался свист плети и болезненный вскрик каторжника. Как видно, ему преподали урок за ленность. Или приласкали семихвосткой для острастки. Так сказать, в качестве профилактики, чтобы это быдло не расслаблялось. Адмирал был против использования в качестве гребцов русских. Практика той же Турции показывает, что рабы или каторжане не самая лучшая замена вольнонаемным гребцам. Они могут взбунтоваться или перестать грести в самый неподходящий момент. И вообще, на веслах шведских галер никогда не сидели рабы. Но доводы короля были убедительны. Он предполагал, что бой не обойдется без значительных потерь, а потому не видел смысла попусту лить шведскую кровь. Пусть уж лучше проливается русская. На каждой галере было по 250 гребцов, 120 морских пехотинцев и 70 офицеров, канониров и моряков. Внушительная сила для абордажного боя. Они для какого иного галеры и не подходили. Да и то лишь в том случае, если речь идет о небольших судах, ну как вот эти псковские бригантины. Потому что, по убеждению Анкаршерны, один 50-пушечный корабль способен уничтожить дюжину галер. Это и неудивительно, учитывая скромные размеры суденышек и их посредственную мореходность. К тому же и артиллерийское вооружение оставляло желать лучшего. На носовом помосте располагалось одно 24-фунтовое орудие и два 12-фунтовых. По бортам по 6 3-дюймовых фальконьеров на вертлюгах. Эти больше годились для подавления бунтов, чем для боя. Нет, если речь идет о таких же галерах, то дело другое. Картечь тут играла важную роль. Но об использовании против кораблей с более высокими бортами говорить не приходилось. Так что единственный вид боя, в котором галера сильна – абордаж. Достигаться же это должно посредством маневренности вне зависимости от ветра, наполняющего паруса. Ну и преимущество в скорости, пусть и кратковременного. «Дженсен!» «Да, господин адмирал», — тут же отозвался адъютант Анкаршерны, молодой высокий статный лейтенант. «Передайте приказ по флотилии, изготовиться к бою, начать перестроение в линии согласно регламенту, отряду полковника Линда преследовать купеческий караван, остальным идем на сближение с парусниками москвичей». «Слушаюсь». Армейский флот делится на 8 отрядов, по 10 галер в каждом. Попросту говоря, каждый из них являл собой пехотный полк, а экипажи – роты. Под командованием же адмирала была настоящая армия в 15 тысяч человек, из которых 9 600 являлись морскими пехотинцами. Внушительная сила, если не сказать больше. Противостояли же им 10 русских бригантин, экипаж каждой из которых не превышал 120 человек. Достаточно одной галере сцепиться с русским кораблем, и он обречен. Тут скажутся и численное превосходство, и великолепные бойцовские качества шведских солдат и матросов. Словом, у псковичей был только один шанс – держаться на расстоянии. Вот только никто им этого позволять не собирался. Засвистели боцманские дудки, забегали матросы, засуетились у пушек канониры, захлопали крышки открываемых ящиков с песком, звякнули изготавливаемые к использованию стальные лопаты, багры, пилы и топоры. Шведы сделали выводы из прошлого неудачного опыта, поэтому сейчас на каждой галере по палубе были расставлены ящики с сухим песком. Во внутренних отсеках песок был расфасован в мешки по 60 фунтов в каждом, потому как с лопатой там особо не развернуться. Никакие иные способы не позволяли эффективно бороться с греческим огнем, секрет которого стал известен Карпову. От русских прилетел второй предупредительный снаряд. На этот раз стреляли не с флагманского парохода, а с головной парусной бригантины. Кто знает, возможно, канонир там более опытный или причина в уменьшившемся расстоянии, но снаряд лег куда как ближе. Впрочем, шведы не придали этому ровным счетом никакого значения. Галеры все так же продолжали идти на сближение с русскими, успев уже перестроиться в одну линию. Десяток судов отделился, устремившись в погоню за купцами, двигающимися против ветра правым галсом и значительно потеряв в ходе. Примечание. Галс. Движение парусного судна относительно ветра. Различают левый галс, когда ветер дует в левый борт, и правый галс, когда ветер дует в правый борт. Как результат, курс парусника представляет собой не прямую, а некий зигзаг. Разумеется, за исключением случаев, когда имеет место попутный ветер. Наконец, расстояние сократилось до 3-кабельтовых. Цели уже разобраны. Конечно, пушка способна забросить ядро значительно дальше. Тонкие борта бригантины не идут ни в какое сравнение с бортами линейных кораблей, а потому ядро с легкостью проделает пробоину и на куда большем расстоянии. Однако попасть на таком расстоянии в цель – задача не из легких, а уж тем более во время качки. Примечание. До конца 19 века в Швеции действовала единица измерения, в основе которой лежал локоть – 59,4 см. Шкабельтов равнялся 178 метрам или 100 шведским саженям. Одна сажень составляет 1,78 метра. «Капитан Акисон!» «Да, господин адмирал?» «Прикажите открыть огонь!» Едва отдав приказ, адмирал вскинул подзорную трубу. Помост под ногами вздрогнул. Находившиеся под ним орудия изрыгнули из себя пламя и чугунные ядра. На какое-то время обзор заволокла пелена дыма, под напором ветра она быстро истаяла, отнесенная в сторону. Следом загрохотали остальные орудия. 70 24-фунтовых и 140 18-фунтовых. От множества ядер, начавших падать вокруг русских кораблей, вода буквально закипела. Адмирал вроде бы даже приметил попадание, хотя и не был в этом уверен. Под помостом слышится возня и приглушенная брань канониров, спешно перезаряжающих свои орудия. Как ни старался адмирал, но в подготовке артиллеристов, а как следствие и в скорострельности, шведы все же уступали псковичам. Если верить оставшимся в живых свидетелям, она варьировалась от 4 выстрелов в минуту до 10. Весьма значительный разброс, чтобы это было правдой. Грохот, треск разрываемой древесины, шуршание пролетевшего рядом и обдавшего Игната горячим дыханием ядра, оно может и не горячим, да только он от чего-то именно таковым показался. «Петр, в грабину душу мать не хай! Ты заткнешь, наконец, этого гада!» Вместо канонира, рявкнув, ответило орудие. И на этот раз вышло вполне удачно. Судя по всему, снаряд взорвался в утробе галеры и не прошил ее насквозь, что случалось сплошь и рядом. Этот же гостинец, ударив правую скулу кораблика, прошел не поперек, а вдоль корпуса, а потому не успел вывалиться в воду, что не могло не радовать. Поначалу отряд паровых бригантин держался в стороне, чтобы в полной мере использовать дальнобойность и точность своих орудий. Но из закачки немалая часть снарядов пролетела мимо. Учитывая же численный перевес противника, это было неприемлемо. Пришлось сокращать дистанцию. Но и тут не все, слава богу. Если бить в борта, то из-за несовершенства взрывателей большинство снарядов попросту прошивали галеры на вылет. Заходить с носа, чтобы стрелять вдоль, подставляться под пушки шведов. Пришлось заходить с кормы. Да только тут уж началась форменная свалка. И если одному шведу выходишь в корму, то другой уже наводится на тебя носом, и все стремятся к абордажу. Вырваться бы из теснины и уйти на свободную воду, но шведы вцепились мертвой хваткой, и вывернуться из этих клещей никакой возможности. Один из пароходов уже взят на абордаж, и там идет рубка не на жизнь, а на смерть. И помочь им не удастся. Они ведь и сами вертятся, как угорь на сковороде. Разочаровали зажигательные снаряды. Выпускаемые из новых орудий прошивали галеры насквозь, но на парусниках-то стояли дульнозарядные орудия, а их снаряды рвались на палубе или внутри корпуса. Вот только прежнего эффекта не наблюдалось. Как видно, шведы все же кое-что выведали о греческом огне. Из всего флота яркими факелами пылали хорошо, как с десяток галер. На других также случались возгорания, но с ними команды худо-бедно справились. «Атаман, большая пробоина ниже ватерлинии!» — подбежал с докладом его заместитель. «И что, мне надо тебя учить, как подводить пластырь?» — недовольно бросил атаман. Кстати, поговаривают, что жесткую конструкцию этого пластыря тоже предложил Карпов. Брешут люди. Атаман не раз и не два общался с боярином и точно знал, что тот в морском деле ни уха ни рыла. «Уже делаем, я только доложил. Даже и не подумал тушеваться, Агап. Добро, занимайся». «Атаман, беда. Вода к машинному подбирается. Если зальет котлы, они рванут, что твоя крыт-камера». «Ага, а это уже механик. И, судя по его озабоченному виду, делай впрямь труба». Впрочем, Игнату не единожды о том же говорил и Иван Архипович, и братец его младший Дмитрий Архипович. Ох, как тут все весело и заковыристо. А главное, не вовремя мать-перемать через плетень. «И что ж твои механические помпы?» – спросил Игнат. «Не справляются уже. Вода сочится из нескольких пробоин, а тут еще одну получили». «Ну, эту сейчас залатают, полегче станет». «Только и того, что неизбежно и оттянем. Это уж конец, атаман». «Не бухти, Степа, казак пока жив барахтается». «А я не казак». «Да какая разница, сейчас с нами в одной лодке». Его оборвало рявканью сразу двух орудий. Невольно перевел взгляд на галеру, подвергшуюся обстрелу. «Ага, порядок. И эти снаряды легли в цель, не выметнувшись наружу, а значит, заглотила посудина подарочек». «Не трухай, Степа!» – переводя внимание на механика, бодро произнес атаман. «Значит так, идешь к машинам и просто делаешь свое дело. Как вода начнет подбираться к котлам, стравливая пар. Но не раньше. Уяснил?» «Уяснил». «Вот и ладно, действуй». И вновь взгляд зацепился за давешнюю галеру. Но слава тебе, Господи, наконец-то запылала. Вот только радость оказалась недолгой. Потому что с другого борта прилетел гостинец. Хорошо, хоть одно из ядер ударило в кормовую надстройку, похоже, разворотив его каюту, а второе в мачту. «Ух, ё!» Игнат едва успел увернуться, как бизань мачта с жутким скрежетом и треском начала заваливаться на бок. Но не она по-настоящему была опасна для него, а лопающиеся тросы. Один из них пролетел у него над головой, чуть ниже, и разнесло бы ее, как переспелую тыкву. Мачта же завалилась в море, отчего ласточка накренилась и сбавила ход. «Боцман! Тут я, атаман! Рубите тросы! За борт этот плавучий якорь!» «Уже делаем, Игнат Борисович!» «Атаман!» — позвал Петр. «Чего тебе, косорукий?» — огрызнулся Демин. «Десяток фугасок осталось. Все, дальше только резаться», — доложил старший канонир. «Ясно. Ну да все к одному. Ты хоть раздолбай кого-нибудь напоследок». «Обижаешь, атаман», — сверкнул Петр белозубой улыбкой на закопченном лице. При этом он не без самодовольства показал в сторону пылающей галеры. «А что, есть чем похвастать, но...» «Я уже это видел. Ты чем другим похвались. Иди давай. Он того ушлого, что нам мачту порушил, приласкай. Уж больно наглый». «Сделаем». Пока разбирались с пробоиной и рухнувшей мачтой, Петр сдержал свое обещание и отправил на дно докучавшую галеру. Та уходила под воду под ужасающие крики прикованных к веслам гребцов. Экипаж и морские пехотинцы спешно покидали гибнущее судно, сражаясь за места в шлюпках. Надо заметить, шведы иллюзий не строили и подготовились в плане спасательных плавсредств. «Атаман, грибное колесо порушило, одного казачка зашибло», — доложил подошедший помощник. «Твою в грабину!» — уже привычно выругался Игнат. «Да сколько можно? Отправь в машину!» «Уже, атаман! Прикажешь ставить паруса?» «Петр!» «Отстрелялись, атаман! Мои пушкари готовы драться!» — деловито навешивая на себя портупею с пистолетами, сообщил канонир. «Ясно». «Ничего еще не закончилось, братья-казаки!» — повысив голос и не прибегая к помощи рупора, прокричал атаман. «Пока казак жив, ворогу лучше поостеречься! Резали мы турка, выпотрошим и шведа! Пусть подходит, а мы уж расстараемся! Готовьтесь к драке!» В ответ из сотни луженых глоток раздался задорный крик. Никакого отчаяния и даже капли сомнения, только злой задор и решимость идти до конца. И путь тот обещает быть хотя и кратковременным, но кровавым. «Агап, дай весть Степану, чтобы спускал пар и выводил свою команду на палубу!» «Сделаю!» Игнат посмотрел на Петра и Ерему, командира абордажников. С ними он шел по жизни бок о бок лет 10. Для человека, связавшего свою судьбу с воинским ремеслом, большой срок. Однако сколько веревочки не виться, а конец один. Но ведь уйти можно по-разному. «Ну что, братцы, близится наш последний час. Простите меня, если что не так». «Да все так, и весело было, и боязно, и кровь не загустела в жилах. А то, что так-то... Ну а чем не славный конец?» Пожав плечами, усмехнулся Ерема. «Атаман, а может того? Отправим машинную команду? Шлюпка целая имеется». Под свист спускаемого пара предложил вернувшийся Агап. «Куда мы их отправим? Ты глянь, сколько шведов вокруг на лодках. Бойцы из машинистов, конечно, никакие, но уж как-нибудь за нашими спинами. Так, братцы, швед сейчас нас на абордаж будет брать, и выход у нас один. Захватить их галеру и уходить на ней. Все, что могли, мы сделали. Ласточка наша уже на ладан дышит. А там, глядишь, если догоним наш караван, то еще и поможем». В этот момент раздался страшный грохот, и собравшиеся на юте невольно обернулись. Одна из паровых бригантин, дрозд, сцепившаяся с вражеской галерой, словно раздувшись изнутри и окутавшись паром, выметнула обломки досок и щепу. Крюйт-камера у них уже должна была опустеть, судно накренилось, а следовательно случилось то, чего опасался старший механик. Вода добралась до перегретых котлов, и те рванули. Примечание. Ют. Кормовая надстройка или кормовая часть корабля. «Царствие им небесное!» — истово перекрестился Игнат, поддержанный товарищами. Но тут же вернулся к насущным вопросам. «За дело, братцы!» «Ерема, похоже, первой подойдет вон та галера с правого борта. С нее и начнем. Картечницы не используй. Больше гребцов побьешь. А они, поди, православные». «Понял, атаман!» Уже позабыв о погибших на взорвавшейся бригантине, задорно ответил командир абордажников. Шведы не заставили себя долго ждать. Приблизившись на полсотни сажений, они выстрелили из всех трех носовых орудий, засыпав палубу картечью. Но, по счастью, огонь не был столь уж губительным. Казаки успели укрыться и залечь. А вот когда они открыли ответную оружейную пальбу, тут уж пришлось шведам прятаться. Правда, решимости идти на абордаж у них не поубавилось. У Карпова не было возможности вооружить винтовками еще и моряков, учитывая качку и то, что если уж доходит до стрелкового оружия, то лишь при абордажах, он решил, что гладкоствольные карабины для них куда предпочтительнее. Исполнены они были все же по схеме казенного заряжания с табакерочным затвором и запасом снаряженных патронов, выделаны с особым тщанием. Пуля входила в ствол плотно и не болталась, как дерьмо в проруби. Отсюда увеличившаяся до 200 шагов прицельная дальность. А еще довольно крупный калибр позволял использовать картечные заряды. Досталось шведам от оружейного огня изрядно. И на подходе, и когда под треск сцепляющегося дерева и такелажа, они уже были готовы пойти на абордаж. Ну а потом казаки с диким ревом сами бросились в атаку. И на то, что на ногах их оставалось меньше сотни, шведам легче не стало. Едва разобравшись с командой одной галеры, пришлось тут же схватиться с другой, подошедшей с левого борта «Ласточки». И вот тут уж помянули добрым словом скорострельные карабины карповской выделки. Если бы не они... Вообще-то казаки настолько осатанели, что непременно вырезали бы экипаж второй галеры. Иное дело, что обошлось бы им это слишком дорого. Пусть они сейчас свои жизни в грош не ставили. Сказали свое слово и каторжане. Содержание их на гребных галерах довольно специфично. Гребца нельзя слишком уж сковывать в движениях, и к веслу не прикуешь. Попробуй потом, втяни его вовнутрь, не расковав невольников. И ноги не обездвижишь, потому как ему нужно перемещаться во время гребли вместе с веслом. Приковывают только левую ногу, да и то пусть и короткой, но цепью. Имеющие относительную свободу каторжане сумели оказать казакам какую-никакую помощь. Агап, высоко вздымая грудь и обтирая окровавленный клинок сабли о мундир мертвого солдата, позвал атаман. «Нет его, на шпагу швед принял, паскуда!» — устало отозвался командир абордажников. «Твою мать!» «Тогда ты, Ерема, отыщите ключи и освободите гребцов, да поторапливайтесь!» «Сделаем!» «Петр!» «Тот я!» — отозвался канонир. «Пушки, я гляжу, у них одинаковые. Как такими пользоваться, не позабыл?» «А чё забывать? Пушка, она и есть пушка», — хмыкнул казак. «Вот и славно. Нагружая людей припасами и переносите на первую галеру». «Понял, атаман». «Ерёма, с трупов кафтаны поснимайте. Да поторапливайтесь, времени нет совсем», — вновь озадачил абордажника атаман. Освободили людей и перетащили припасы довольно быстро. Куда дольше провозились, пока расцепились с ласточкой. Вокруг все еще сновали шведы, кое-где кипел бой. Не забыли сорвать с бортов бригантины пластыри, поэтому едва отошли, как она начала крениться. А тут еще и рванул бочонок пороха на оставленной галере. Так, сцепившись, оба судна и пошли на дно. «Ну что, атаман, еще кого прихватим?» Когда уже отдалились от тонущих судов, весело спросил Ерема, встряхивая в руках снятый с трупа синий кафтан. «Нечистый, с кровавым пятном, ну до чего теперь-то?» Вздохнул и начал надевать на себя. «Остынь, паря. Славно потрудились, пора и честь знать. Лишним на палубе не отсвечивать», — повысив голос, начал раздавать приказы капитан. «Казаки, напяливайте на себя шведские кафтаны, уходим. Да глядим по сторонам, если приметим наших, подбираем». «Не уйдем, капитан», — с сомнением произнес Ерема. «Уйдем. У нас две смены гребцов, у шведов люди заморенные. Уйдем, здесь нам делать нечего». Подойдя к двери своего рабочего кабинета в Кроме, Лиза бросила взгляд на сопровождавших ее двух дюжих стрельцов. Те поняли правильно и, поотстав, замерли у стены. У дверей стоят еще двое, стационарный пост у ее рабочего места. Эти при приближении княгини, салютуя, взяли карабины на караул. Еще парочка постоянно дежурит снаружи под окнами. Вот так глянешь на нарядных стрельцов, и само собой возникает сравнение с оловянными солдатиками. А еще крепнет убеждение, что стрельцы эти иных способностей, кроме как нести дворцовые караулы да печатать шаг, не имеют. Ошибочное мнение. Неискушенный наблюдатель приметит только то, что на утрамбованном стрелецкими сапогами плацу бравые вояки маршируют и старательно тянут подбородки. Ну и еще, что за казармами белевые веревки никогда не пустуют, а какая-то часть стрельцов постоянно возится с мундирами, наводя красоту. А вот занятий на закрытой тренировочной площадке уже никто не видит. Как не обращают внимания и на то, что стрельцы частенько пропадают на стрельбище, организованном за городом. Ну и не придают значения ежедневным утренним пробежкам по улицам города, в любую погоду, за исключением воскресений. Просто потому, что к этому уже успели привыкнуть как к данности. Едва оказавшись в кабинете, Лиза буквально рухнула в свое рабочее кресло. Подхватила перьевую ручку и, сунув перо в рот, тут же начала его терзать своими мелкими зубками. По сути, никакой потребности в том пере не было, ибо присутствовало тут только для красоты и когда-нибудь прошлому. Княгиня любила, работая с письмом, поводить мягким перышком по лицу, что ее в некоторой мере успокаивало. Ну или вот как сейчас, можно его погрызть. Лиза чертыхнулась, сплюнула и отложила перо в сторону. Взгляд зацепился за стол. За ним когда-то работал ее первый, и пока единственный супруг, князь Иван Трубецкой. Хорошие все же были годы. Относительно спокойные и безмятежные, пусть и стояла перед ними нешуточная цель. Ни много ни мало привести Псков под руку русского царя. Зато с фаворитом ее все не слава богу. Не живется ему тихо и мирно. Нет, Лиза понимала, что покоя ей не видать, но и того, что все будет так-то, тоже не ожидала. Она верила в Ивана, в его гений и счастливую звезду, но никогда и помыслить не могла, что они могут остаться один на один против шведов. А все указывало именно на это. Николай вновь завяз в войне с Турцией. И если судить по доходящим до них сведениям, дела у него складываются не совсем удачно. Турки кое-где потеснили русских, захватили пару крепостей по Южному Бугу. Малые Нагаи, воспользовавшись тем, что силы русских сосредоточены западнее, совершили опустошительный набег на их земли и ушли с большой добычей. Надежды на Острожского также не оправдались. Тот, объявив Рокош, надолго погрузился в противостояние с королевской армией. Впору уже дать название, подобное стоянию на реке Угре. Только тут какая-то неприметная речка да пара озер, между которыми и встали друг против друга противоборствующие стороны. И ни одна из них не стремится первой пролить кровь. Понять Августа и магнатов можно. Никто не захочет развязывать усобицу, и Острожский в том числе. Но ведь это ему Иван собирался уступить территорию бывшего Задвинского герцогства. Ну а коли так, то не помешало бы и воеводе потрудиться и не изображать из себя истукана. Словом, союзников у Пскова нет. В лучшем случае Николай все же извернется и, напрягшись, пошлет войска на помощь. Но случится это далеко не скоро. Иван же на недавнем совете настаивал на том, чтобы ударить по шведам немедленно. И что самое паршивое, его поддержали. Согласились выйти с этим предложением к общему вечу. Дверь легонько скрипнула, и в кабинет вошел Карпов. Окинул взглядом сердитую Лизу и виновато улыбнулся. Да так мило, что, несмотря на злость, сердце едва не зашлось. Но обида все же взяла свое. «Но чему ты радуешься, бестолочь?» — грустно улыбнулась княгиня. «Ведь все худо, а он радуется». «Это да, радоваться нечему». Помимо всего прочего, Псков лишился своего серьезного козыря в виде военной флотилии. В ходе прошедшего сражения были потеряны все военные корабли. Правда, при этом удалось уберечь торговые. Ни одна из больших ладей неприятелю не досталась. Караван благополучно вернулся в Нарву. В результате сражения захватили две галеры. Неравнозначный обмен, но что есть. Вернулся 221 моряк, из которых половина казаки. Освобождено 740 невольников-новгородцев. Кстати, среди них оказалось порядка двух десятков псковичей, команды купеческих кораблей, захваченных шведами ранее. Безвозвратные потери шведов – около 1000 солдат и моряков, 29 галер. Еще более двух десятков нуждались во вдумчивом ремонте. Полная и безоговорочная победа Карла. Признаться, Иван ничего подобного не ожидал, хотя и не собирался сдаваться. «А чего худого? Мы ведь изначально собирались намылить холку Карлу», пожав плечами, легкомысленно возразил Карпов. «Собирались. Да только время еще не пришло. Карл расквартировал свою 30-тысячную армию в Риге. С августом у него мир. До Дерпта ему всего лишь неделя пути. Не взяв города, драться в поле против Карла – глупость. Отойти – значит усилить его армию на 5000 солдат. И тогда уж придется тяжко. А ведь еще есть и 20-тысячный корпус наемников, расквартированный в Вайсенштайне с Левенхауптом во главе. И этот куда ближе к Дерпту». «Ты сомневаешься во мне?» «Не в тебе, а в твоих силах. По-моему, ты слишком много о себе возомнил». «Поверь, я прекрасно понимаю, что делаю». «Но почему Дерпт? Почему не начать наступление от Нарвы? Возьмешь Везенберг, благо там гарнизон не более 2000. Тем самым вынудишь Левенхаупта атаковать тебя. Разобьешь и двинешься дальше. Так постепенно перемелешь все полевые армии Карла, и пока он будет собирать новые войска, навалишься на Дерпт. К слову сказать, я не представляю, как ты собираешься брать крепость с 5000-ным гарнизоном, если намерен исполчить корпус в 7000 человек». «Ты не веришь, что мне это по силам?» «Верю. Но на это в любом случае понадобится время, которого тебе не дадут. Дерпт – крепкий орешек. И пока ты будешь его разгрызать, подойдет Карл с Левенхауптом». «Значит, если я пойду на Дерп, то Левенхаупт станет поджидать своего короля. А если двинусь от Нарвы, нет?» «Неувязочка, Лизонька. Он не сдвинется с места и будет сиднем сидеть в Айсенштайне, пока не подойдет его король. Не дурак, понимает, что в открытом поле ему против меня не выстоять. Остается навязывать бой от обороны». «Все одно, в Дерпте ты уже однажды был, а потому там будут настороже. Лучше все же выбрать иное направление, коль скоро ты решил, что драки не избежать». «А как же быть с указом Карла о строительстве озерной флотилии? Ведь если они ее построят, то беды не миновать». «Господи, да я на его месте и строить ничего не стала бы. Просто взяла бы и перетащила галеры волоком из моря в озеро. Не так уж и велик труд». «А он и не собирается строить эту флотилию. То есть раньше я думал, что он это серьезно, но как только появился этот его галерный флот, то я тут же понял, что Дерпт – это пыль в глаза». «Тогда отчего?» «А пускай Карл думает, что все идет по его плану, что он меня переиграл, а я тем временем возьму Дерпт. Потом двинусь навстречу Левенхаупту, который уже покинет свою крепость и в открытом поле будет вынужден вступить со мной в бой. А на закуску разобью Карла». «Но как ты все это устроишь?» «Есть способы, Лизонька. Просто поверь. Сейчас главное, чтобы Большое Вече приняло решение о войне, иначе мне не исполчить и двух полков, не говоря уж о четырех». Мобилизация была его ахиллесовой пятой. Ведь в его полках служили вольные люди. Для них это было отхожим промыслом, обычное дело. Ну где еще они могли за год заработать 10 рублей чистым серебром? Однако они не обязаны по первому требованию боярина становиться под его знамена. Да, подготовленные солдаты у Ивана под рукой имелись. Но чтобы призвать их, нужно соответствующее решение Веча. А тогда уж никто не сможет воспротивиться призыву в ополчение.